Глава 22. Армия Майкла. Кейт открыла глаза и попыталась сесть. Оба действия оказались ошибкой. Череп тут же пронзила боль, и она застонала. «Осторожно, девочка, осторожно!» Она снова лежала на походной кровати в своей палатке. Снаружи было темно, но маленький фонарь на полу излучал тусклый желтый свет. Грузный силуэт Хьюга Элджернона наклонился с кровати Майкла и что-то ей протянул. «Выпей». «Что это?» «Виски». «Что?» «Шучу. Это вода. У тебя жар. Выпей». Кейт послушалась. Вода оказалась прохладной и очень приятной на вкус. «Дети на пляже». «С обоими все в порядке», — он тихо рассмеялся. «Чего не скажешь о нечисти, которого ты проткнула. Хорошая работа. Клэр тоже так бы сделала». «Клэр?» «Твоя мать. Она была с огоньком». Кейт кивнула и задумалась, не сказал ли он это, только чтобы она почувствовала себя лучше. Впрочем, от этих слов ей действительно стало лучше. «А что с остальными? Как они после нападения?» «Обо всех позаботились. Это был лишь один корабль-разведчик. Как твоя голова?» Кейт осторожно ощупала затылок. Там, где она ударилась о камень, все еще пульсировала боль, но она знала, что потеряла сознание не поэтому. «Хорошо». «Итак», — сказал Хьюго Элджернон, — «сколько ты рассказала брату о происходящем?» Кейт бросила на него быстрый взгляд. Фонарь отбрасывал тень на его лицо, и она не видела глаз. Как он узнал, что ей являлся Рейв? Через секунду Кейт поняла, что он имел в виду совсем не это. «Мальчишка знает, что тебе стало сложно управлять Атласом, но рассказала ли ты остальное? Что ты при этом чувствуешь?» Кейт пожала плечами. «Немного. Он тоже что-то такое чувствует. Но иначе, чем ты». Кейт покачала головой. «Станет хуже», — проворчал Хьюго Элджернон. «Для вас обоих». «Почему? Что происходит?» Кейт не забыла, что рассказал ей Рейв в «Стране великанов». Не забыла его предупреждение о разрушительной силе книг. Однако ей нужно было услышать это от кого-то еще. Волшебник вытащил из кармана маленькую фляжку и немного плеснул на дно стакана. Палатку наполнил острый кислый запах спирта. Мужчина сделал глоток и скривился. «Тебе нужно кое-что узнать. Тебе и твоему брату». «Я поговорил с фон Клаппен, и она согласилась». Кейт удивилась, что он говорит о ведьме без обычного яда в голосе. Хьюго Элджернон заметил ее взгляд и кивнул. «Да-да, она невыносимая всезнайка без чувства юмора, но в деле своем разбирается». Волшебник подался вперед. «Пим предупреждал вас, что нельзя использовать книги без крайней нужды». Кейт кивнула. «Он когда-нибудь упоминал, почему?» «Нет». «Что ты знаешь о квантовой механике?» «Ничего». «Прекрасно. Все равно это куча мусора». «Как это свя...» «Никак. Не перебивай. Прежде всего, ты должна понять, что когда Вселенная функционирует правильно, это идеально сбалансированный механизм. Все детали подогнаны друг к другу, но она хрупкая. И когда Пимса товарищи вытянули из нее магию и заключили в книгах, баланс нарушился. Это пересказ для начального уровня». Он наклонился ближе. «А дальше все становится не так просто. Да, грозный Магнус — наш враг, в этом нет сомнений. Если он завладеет книгами, особенно книгой расплаты, он может разрушить весь мир, так что мы должны что-то с этим сделать. Но в действительности он не самая большая угроза». «А кто?» — спросила Кейт. Хьюго Элджернон внимательно на нее посмотрел. «Ты, девочка, и твоя семья. Пойми, магия, которая заключена в книгах, связана с магией, которая отвечает за все это». И он широким жестом обвел мир за палаткой. «Так что каждый раз, когда вы используете книги, мировая система все больше расшатывается. Ты потеряла сознание, потому что почувствовала, сколько вреда причинила. Причем ситуация ухудшается на глазах. Вселенная распадается на части». «Тогда мы просто перестанем использовать книги». «Боюсь, уже слишком поздно». «Но ведь мы можем что-то сделать». Волшебник кивнул. «Можете. Книги должны быть уничтожены». «И это все исправит?» «Да. Проблема в том, что сами книги уничтожить не так-то легко. Летопись 1000 лет пролежала в озере лавы, а на ней ни царапинки». «Но ведь есть способ!» — голос Кейт превратился в шепот. Мужчина налил себе еще виски. «Ага, есть!» Мысли Кейт рванулись вперед. Неправильность, которую она ощущала каждый раз, когда использовала атлас, вдруг обрела смысл, и девочка поняла истинное значение пророчества. «Если бы магия была в чем-то, что можно уничтожить, например, в человеке, во мне, Майкле или Эмми, и мы бы умерли, это сработало бы, это бы все исправило!» Хьюго Элджернон кивнул. «Магия атласа уже в тебе. Твой брат еще не подчинил магию летописи, но скоро это сделает. То же случится и с книгой расплаты, когда она окажется у твоей сестры». «Если мы умрем, вселенная придет в порядок». Кейт уже подташнивала от запаха виски. Ей ужасно хотелось уйти, но она пока не могла. «Тогда при чем здесь грозный Магнус?» «Я же говорил, он хочет завладеть силой. Это как превратить ядерный реактор в ядерную бомбу. И вскоре у него получится, даже если это будет означать, что нужно разрушить один мир и создать другой. Но рано или поздно тот, другой мир, тоже выйдет из-под контроля. Поэтому мы должны и остановить грозного Магнуса, и уничтожить книги». «То есть убить нас с братом и сестрой», — холодно произнесла Кейт. «Я этого не говорил. Мы с фон Клаппен и Чу обсуждали. Я должна найти Майкла». Кейт выбежала из палатки в ночной воздух и замерла. Она слышала, как Хьюго Элджернон вышел следом. «Ага, об этом я и хотел тебе рассказать». Остров был пуст. Костры не горели. Палатки исчезли. Несколько последних солдат помогали семьям беженцев подняться на корабли. Внезапно Кейт поняла, что все время, пока она беседовала с Хьюго Элджерноном, снаружи было очень тихо. «Что случилось? Где все?» «Мы переправляем семьи, на случай, если корабль-разведчик успел сообщить о нашем расположении врагу. Вся армия отправилась на Лорис перед закатом». «Но это самоубийство! Армия грозного Магнуса намного больше!» «Ну?» — Хьюго Элджернон почесал бороду. «Ты какое-то время была без сознания. Нападение вроде как всех сплотило. Заставило этих кретинов вспомнить, кто их настоящий враг. А потом королю Робби пришла в голову мысль, как для гнома он не совсем дурак, назначить нового командира, которого примут все три расы. Конечно, только номинально. Но как только его имя огласили, со всех уголков мира потянулись новые рекруты. Нам с фон Клаппен и Чу пришлось открыть с дюжину порталов. К закату армия увеличилась вдвое, а потом и втрое. Так что у них есть шанс. Небольшой, но есть». Кейт резко обернулась. «Кто новый командир?» Хьюго Элджернон усмехнулся. «Представь, что есть представитель человеческой расы, который заодно является почетным гномом и женихом эльфийской принцессы, и попытайся оценить юмор ситуации». Майкл стоял на палубе корабля. Луны, к счастью, не было, но небо у них над головами усеивало множество звезд. Воздух был теплым и соленым. Майкл надел подаренную королем Робби кольчугу, удивительно легкую и гибкую. Еще на нем было кожаное облачение гномов, которое оказалось толще и тяжелее, чем бы ему хотелось. Меч и нож, тоже подарки короля Робби, висели у пояса. Майкл молча смотрел на свой флот, разбросанный по черной глади воды. Конечно, он знал, что глупо думать о кораблях или солдатах как своих, потому что он был командиром лишь номинально, но ничего не смог с собой поделать. Все корабли плыли с одинаковой скоростью, поэтому иногда казалось, что они вообще не двигаются, хотя Майкл слышал плеск воды о корму, треск натянутых канатов, скрип и стоны дерева. Весь день, пока Кейт лежала без сознания, и за ней присматривали то он, то Хьюго Элджернон, то Магда фон Клаппен с Филоменой в лагерь прибывали новые отряды. Первыми пришли воины из деревни Габриэля, две дюжины темноволосых мужчин с обветренными лицами, чье присутствие сразу придало Майклу уверенности. Потом прибыли гномы из Лапландии, с их бород и топоров свисали льдинки. Речные эльфы из Таиланда, они говорили на языке, который не понимали даже другие эльфы. Затем феи из гор Марокко, одетые в длинные цветные халаты, и люди с пустошей. «Как много!» — думал Майкл. «Но хватит ли?» Магда фон Клаппен стояла на передней палубе и совещалась с мастером Чу. У них с Майклом уже состоялся такой же разговор, как у Хьюга Элджернона Скейт. «Нам все равно придется разобраться с грозным Магнусом», — сказал Майкл, — «и нужно еще спасти Эмму». «Да, если он завладеет книгой, нам всем конец. А если победим мы, то умрем только я и сестры». «Мы над этим работаем», — туманно ответила ведьма. Майкла удивляло собственное спокойствие. Он будто разделился на две части. Был Майкл Уиберли, полководец армии, который знал, что единственная возможность уберечь мир — победить грозного Магнуса. А был еще 13-летний Майкл, готовый на все, лишь бы спасти своих сестер. И этот второй Майкл чувствовал, как смерть и катастрофа дышат ему в затылок. Он нащупал в сумке летопись и снова задался вопросом, сколько магии было в нем самом, сколько у них осталось времени. Мальчик с трудом заставил себя вернуться в реальность и посмотрел на капитана Антона, забравшегося в воронье гнездо на мачте. Эль вглядывался в темноту в поисках признаков Лориса. Люди и гномы торопливо проверяли свое снаряжение. Майкл заметил, что кроме обычного оружия, у них были странные металлические устройства, выкованные гномьими кузнецами. Майкл не смог понять, что это и зачем. Когда он спросил короля Робби, тот лишь улыбнулся. «Пусть это будет сюрпризом, парень, для тебя и для нашего врага. Кроме того, они могут и не сработать». «Кролик!» Виламена поднялась на палубу, одетая в платье цвета полуночи. На серебряном поясе висел кинжал. Ее волосы, слабо поблескивавшие в темноте, были заплетены в две толстые косы и переброшены за спину. «Что тебя беспокоит? Волнуешься о Кэтрин? Она поправится». «Я знаю. Тогда в чем дело?» Майкл подумал, не рассказать ли ей, что делают с миром книги и почему смерть семейства Уиберли — единственный надежный способ все исправить. Возможно, принцесса уже знала. Хотя нет, иначе она бы уже что-то сказала или написала об этом стихотворение. «Ни в чем. У нас отличный план. Думаю, если мы все выложимся по полной...» Майкл почувствовал, как прохладная мягкая рука сжала его ладонь. Посмотрел принцессе в глаза и снова оказался в крохотном заколдованном оазисе, который принадлежал лишь им двоим. «Я знаю, что это необходимо», — сказал он так тихо, чтобы услышала только она. «Если мы не встретим Эмму у портала, грозный Магнус завладеет книгой, и известная нам жизнь закончится. Но даже с подкреплением мы сильно рискуем, и...» Майкл замялся, чувствуя себя особенно неловко в кольчуге и с мечом. Лучше бы он оставил привычную одежду. «В случае чего, это будет моя вина, наша вина, моя и моих сестер. Все вокруг считают, что мы можем победить грозного Магнуса, но, боюсь, нас просто перережут». Принцесса приподняла пальцем подбородок Майкла, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Битва нашла нас. То, что сделали вы с сестрами, дало им надежду. Это и есть магия. Но что, если мы проиграем? Значит, проиграем. Есть вещи, за которые стоит умереть. Дружба, верность, любовь. Если битва за них — это последняя битва эльфов, так тому и быть». Майкл понял, что едва сдерживает слезы. «Спасибо». Она поцеловала его в щеку. «Пойдем, покажу, что я тебе принесла». Она повела его к большому предмету, накрытому черной тканью. Когда принцесса сняла ее, Майкл не сразу понял, что видит. Предмет был сделан из кожи, но такой мягкой и эластичной, что ему показалось, будто он прикасается к шелку. «Это седло?» — наконец сообразил он. «Верно. Но у нас нет лошадей. Ну, оно для существа побольше, чем лошадь. Ты хочешь сказать, я больше никому не доверю защищать своего кролика. В этой битве мы будем сражаться вместе». И она поцеловала его снова, но на этот раз не в щеку. Майкл почувствовал, как по телу разливается тепло. Он уже был готов сказать что-то, о чем бы потом наверняка пожалел, но тут их заставил обернуться звук, тихий, будто кошачьи шаги. «Это капитан Антон спрыгнул на палубу. Что-то надвигается», — сказал он. Кейт взяла фонарь и отправилась на пляж, где заколола нечисть. Остров опустел. Почти все семьи Лориса погрузились на корабли. Хьюго Элджернон тоже исчез, сказав, что ему нужно на кое-что взглянуть. «Наверняка бессмысленная трата времени, но раз уж Пима тут нет, придется мне». Он заставил ее пообещать, что она сядет на один из кораблей, и Кейт заверила его, что так и поступит. Но сначала она должна была сделать кое-что еще. Проснувшись, Кейт обнаружила, что ее куртка исчезла. Скорее всего, она так пропиталась кровью нечисти, что ее сожгли. Это было не страшно. Но материнский медальон тоже пропал. Кейт подумала, что цепочка, должно быть, порвалась, когда на нее свалился нечисть. Так что она пошла на берег, чтобы разыскать пропажу. На пляже никого не было. Из-за прилива вода плескалась совсем близко. Кейт пристально вглядывалась под ноги, опустив фонарь к земле. Наконец, медальон нашелся среди камней у самой кромки воды. Цепочка действительно порвалась, но медальон был цел, и Кейт подняла его дрожащими пальцами. Однажды она уже теряла мамин подарок в Нью-Йорке, но Рейв отыскал и вернул его ей. Кейт опустила медальон и цепочку в карман. «Ты здесь, верно?» — тихо спросила она. «Да». Она обернулась. Рейв стоял прямо за ней. Фонарь освещал только половину его лица, оставляя глаза в темноте. Кейт попыталась не обращать внимания на бешено застучавшее сердце. «Как думаешь, у Майкла и остальных есть шанс?» Он пожал плечами. «Посмотрим». «Я снова видела этот сон». «Какой сон?» «Я была в церкви, в Нью-Йорке, и ты тоже там был». «Я что-нибудь сказал?» «Нет». «Иногда сны — это просто сны». Кейт пожалела, что не успела переговорить с Майклом до отплытия армии. Она бы, наконец, рассказала ему про Рейфа, извинилась, что хранила это в тайне, и попросила прощения. «Давай не будем притворяться», — вдруг предложила она. Секунду ничего не происходило. Затем мальчик улыбнулся. «Когда ты поняла?» Эта улыбка и признание, которое она означала, молотом ударила Кейт. «Сегодня», — с трудом сказала она. «Думаю, я уже знала какое-то время, но не хотела верить». И Кейт опустила взгляд под ноги. Она не могла смотреть прямо, потому что перед ней стоял Рейв. Но Рейв был мертв. Он погиб 100 лет назад, пожертвовав собой, чтобы она могла жить. Сейчас рядом с ней стоял монстр, который его убил. Это она и должна была помнить. «Зачем ты это сделал? Чтобы меня помучить?» «Нет, конечно», — у него получилось сказать это обиженно. «С самого начала, с первого раза в саду, это был...» «Да, я». «Но почему? Зачем вообще мне являться? Зачем меня обманывать?» Кейт потребовалась вся ее воля, чтобы не потерять самообладание. «Мне было нужно, чтобы ты, твоя сестра и брат оказались в крепости. У меня уже была Эмма. Если бы у меня получилось связать ее с книгой, я бы осуществил пророчество, и мои поиски закончились еще тогда». «Но ты не смог. Майкл вернул ее дух, а доктор Пим...» «Пожертвовал собой. Это все усложнило. Как бы там ни было, я предполагал, что первая попытка может оказаться неудачной». «Что ты хочешь сказать?» Кейт прикусила губу, чтобы не расплакаться. Ей казалось, будто ее разрывают надвое. Она хотела обнять его и одновременно убить. Почему он выглядел как Рейв? Почему не мог принять облик убийцы, которым и являлся? «Я знаю, это тяжело», — он говорил почти сочувственно, — «но ты привыкнешь». Кейт отвернулась, скрестив руки на груди, и уставилась на черную воду. «Отвечая на твой вопрос, я ждал тысячи лет не для того, чтобы рискнуть ради единственного шанса. Я знал, что вы можете сбежать, и сделаете это с помощью Атласа. Так что я перестраховался. В саду я поместил в твои мысли образ страны великанов. Сделал так, чтобы он первым попал в Атлас, когда ты попытаешься его использовать. Мне почти ничего не пришлось делать. Вы сами нашли город великанов и графиню. Сами вернули ее к жизни. Я знал, что вы так и сделаете, и узнали, где спрятана книга». «И давно ты знал, где она?» «Примерно 1000 лет». «Я не...» «Ты не мог все это подстроить?» «Это оказалось не так уж сложно. А теперь мы почти закончили», — он помолчал. «Иди ко мне». «Нет». Кейт слышала, как он подходит ближе, так близко, что шепчет ей на ухо. «Ты верила, что я Рейв, потому что хотела верить. Я все еще он, но я и намного больше. Я говорил твоей сестре, что единственная битва, в которой нельзя победить, это битва против собственной природы. И я давным-давно прекратил сражаться. Я тот, кем должен быть. Скоро родится новый мир, Кейт. Я хочу, чтобы ты была в этом мире вместе со мной». Кейт чувствовала, как в ней пробуждается магия Атласа. Она могла перенестись куда угодно, все равно куда. Пускай она больше не могла контролировать свою силу, пускай ей будет больно, сейчас ей нужно было просто оказаться подальше. Но она не могла заставить себя это сделать. «Ты слабачка», — сказала она себе, — «слабачка и идиотка. И ты предала двух людей, которых любишь больше всего на свете». «Кейт?» — она покачала головой. «Тогда извини». Кейт все еще смотрела на воду, когда услышала рев и крики. Она не обернулась к Рейфу, просто уронила фонарь и побежала. Через секунду она уже стояла на вершине скалы и смотрела на гавань и растянувшуюся до горизонта цепочку кораблей. К ним неслись два смерча, гигантские крутящиеся воронки из воды и ветра. Кейт увидела, как хвост первой воронки обрушился на ближайший корабль, смыв 30 человек. Она услышала, как скрипит и ломается дерево, услышала крики. «Хватит! Прекрати!» «Все зависит от тебя!» Рейв снова оказался рядом. «Просто скажи одно слово!» Кейт смотрела, как второй смерч приближается к кораблю, на котором плыли десятки семей. Даже с такого расстояния она видела, что на борту дети. «Хорошо! Хорошо! Все, что захочешь!» Ветер мгновенно стих, и смерчи погрузились в воду. Кейт смотрела, как дальние корабли поворачивают на помощь тем, кого выбросило за борт. Люди, остатки багажа и обломки дерева беспомощно барахтались на воде. «Но как я к тебе попаду? Я больше не могу управлять Атласом!» «Все хорошо», — успокаивающе сказал он. «Я помогу». Кейт ощутила покалывание, когда он коснулся ее лба. Точно так же, как в саду несколько дней назад. «Почти все. Ну вот. Иди ко мне».